284. Сын мой, на ключе торжественности лучшие гимны высшему создавались. Торжественность есть основная нота огненного мира. На ней звучит мироздание. Космос пронизан торжественностью. И ее не найти в низших слоях незримого мира. Ее нет там, где бушуют страсти людские, где царит суета, нет ее на базаре и в базарной очевидности. Сознание, настроенное на ключе торжественности, открывает себе доступ в сферы ей соответствующие. Великое служение в торжественности совершается. Ее надо почуять, ее надо ощутить в сердце своем, и ей надо внимание свое уделить. Нет места низким или мелким делам в царстве торжественности. Торжественное состояние духа поднимает его над сутолкой жизни к вершинам. Меняется сущность человека, предавшего себя торжественности. Качество это синтетическое. Не может быть торжественности без огня. Без огня будет неполноценная надутость. Не может ее быть без устремленности духа, ибо в земном болоте какая уж тут торжественность. Не может ее быть без предания себя высшему, то есть погружения сознания в высшие сферы. Так утвердим торжественность, как качество нужное и истинному достоинству духа созвучное.